Содержание. От последней книги к первой. Вступление. Хроника жизни и творчества. Исаак Шварц. «Мы были как братья». Запись Черновой. Владимир Мотыль. «О Булате Акуджаве». Запись Васиной. Евгений Евтушенко. «Заходи, у меня есть Джон Джоли». Петр Тодоровский. «Мы работали и были счастливы». Галина Корнилова. «Булат». Алексей Смирнов. «Песенка о нечаянной радости». Лев Шилов. Из записок звукоархивиста. Юлий Ким. «Весна 94-го». Татьяна и Сергей Никитины. «К чему нам быть на «ты»? К чему?» Константин Ваншенкин. «Привет, это Булат». Лазарь Шерешевский. «С гитарой под плащом». Валентин Оскотский. «О первой любви и не только о ней». Анатолий Приставкин. «Наши маленькие праздники». Станислав Рассадин. «Архипелаг Булат». Наум Коржавин. «Булату это удалось». Фазиль Искандер. «Будут петь его лучшие песни». Константин Шилов. Татьяна Григорьевна, Александр Сергеевич и Булат Шалович. Евгений Рейн. «Подари мне этот размер». Владимир Фрумкин. «Между счастьем и бедой». Сергей Авакян. «Портрет в божественном переулке». Владимир Спиваков. «Путешествие дилетанта». Сати Спивакова. «Не встреча с Булатом». Александр Половец. «Из книги о Булате». Илья Медовой. «Последнее путешествие Булата». Анатолий Гладилин. «Акуджава в Париже». Лазарь Лазарев. «А мы с тобой, брат, из пехоты». Марат Гизатулин. «Шведская сестра Булата Акуджавы».